Глава вторая. О делах духовных. В лагере все воспряли духом, когда узнали о соглашении между предводителями и королевскими посланниками. Все воздавали хвалу своим вождям за то, что они заключили хорошую сделку, и провозгласили короля Этельреда самым щедрым королем, который когда-либо попадался мореходам с севера. Всюду царило веселье. Пили много пива, немедленно возрос спрос на жирных овец и молодых женщин. Ученые мужи уселись вокруг костра и принялись подсчитывать, сколько получит все войско и сколько серебра придется на каждый корабль. Задача оказалась непростой. Возникли споры о том, кто посчитал правильно, а кто нет. Но все сошлись в одном, что никто и никогда прежде не подозревал, что можно найти столько серебра, разве что в императорском дворце в Миклогарде. Кое-кто был недоволен тем, что кормчие получат столь большую долю, говоря, что работа у них легкая, их не заставляют сидеть на веслах. Но сами кормчие полагали, что любой здравомыслящий человек согласился бы с тем, что в них куда больше нужды, чем в остальных людях на корабле. И хотя пиво было крепким, и все были возбуждены, дело не принимало угрожающего поворота, ибо все считали себя богатыми людьми, были довольны жизнью, и поводов хвататься за оружие пока не возникало. Но Орм был мрачен, проводил все время с маленьким священником и думал, что мало кто в мире так неудачлив, как он. Брат Виллибальд был чрезвычайно занят, множество раненых нуждались в его помощи, и он с рвением и усердием ухаживал за ними. Он осмотрел руку Торкеля и достаточно резко высказался насчет епископских целителей, ибо неохотно признавал, что кто-то, помимо него, сведущ в искусстве врачевания. Он сказал, что покинет город вместе с епископами, но Орму не хотелось отпускать его. «Никогда не помешает иметь под боком целителя», — сказал он, — «и наверняка правда, что ты искуснейший из них. Я действительно хотел бы передать с тобой послание к Ильве, дочери конунга Харальда, но если бы я это сделал, я бы тебя никогда больше не увидел, ибо слишком велика твоя ненависть к людям с севера. Итак, я бы никогда не получил от нее ответа. Я никак не могу решить, как мне лучше всего поступить, и от этого я потерял вкус к еде и стал плохо спать». «Хочешь заставить меня остаться здесь силой?» — спросил брат Виллибальд, негодуя. «Я не раз слышал, что вы, норманы, хвалитесь верностью своего слова не меньше, чем доблестью в сражениях. Всем нам, кто был в башне, было обещано, что нам позволят идти, куда нам заблагорассудится. Вне сомнения, это ускользнуло от твоей памяти». Орм угрюмо посмотрел на него и сказал, что он никогда ничего не забывает. «Но мне тяжело отпустить тебя», — добавил он, — «ибо ты хороший советчик, хоть и не можешь мне ничем помочь. Ты мудр, маленький поп, и поэтому ответь на мой вопрос. Как бы ты поступил на моем месте?» Брат Виллибальд усмехнулся и дружелюбно кивнул Орму. Затем он покачал головой. «Кажется, тебе не терпится заполучить эту женщину», — промолвил он, — «несмотря на то, что у нее крутой нрав и острый язык. Я удивлен этим, ибо вы, безбожные берсерки, обычно довольствуетесь той женщиной, которая попадается вам на пути. Скажи, это все потому, что она дочь конунга?» «Она даже не получила приданного от своего отца», — ответил Орм. «Будь уверен, я томлюсь по ней, а не по ее богатству. И дело не в том, что ее благородная кровь оказалась для меня помехой, ибо я сам из хорошего рода». «Быть может, она подчивала тебя любовным снадобьем?» — задумчиво спросил брат Виллибальд. «Однажды она дала мне пить», — сказал Орм, — «но ни разу больше. Это было при нашей первой встрече, и напитком была мясная похлебка. Отпил я немного, а затем она вспылила и швырнула горшок с похлебкой в очаг. Но как бы там ни было, ты сам приказал приготовить для нас мясную похлебку». Я не присутствовал при том, как готовили похлебку. По-прежнему задумчиво заметил брат Виллибальд. Молодому человеку достаточно всего нескольких капель снадобья, если женщина молода и красива. Но даже если она в самом деле заговорила напиток, я с этим ничего поделать не могу, ибо от любви нет никакого противоядия, кроме самой любви. И это мнение всех мудрых целителей. «Хотел бы я иметь противоядие, о котором ты говоришь», — сказал Орм. «Я спрашиваю, сможешь ли ты мне помочь?» Брат Виллибальд торжественно поднял палец и нравоучительно произнес. «Когда человек в беде и не может позаботиться о своем собственном спасении, можно сделать лишь одно. Но, к сожалению, ты язычник и не можешь последовать моему совету. Ибо единственное противоядие – это молитвы о помощи Господу, то есть то, чего ты сделать не можешь». «Часто ли он тебе помогает?» – спросил Орм. «Он помогает, когда я прошу его о благоразумных вещах», – горячо ответил брат Виллибальд. «И это поважнее, чем то, что твои боги делают для тебя. Он не слышит меня, когда я сетую на незначительные горести, с которыми я мог бы справиться сам. Ведь когда мы переправлялись через море, я собственными глазами видел благословенного епископа Поппа в отчаянии молившего Бога и святого Петра, дабы те избавили его от морской болезни. И он был не услышан. Но когда я с теми добрыми людьми находился в башне, жаждал и голодал, и над нами уже был занесен меч Антихриста, мы молили Бога, и Он услышал нас и внял нашим мольбам, хотя никто из нас не был помазанником Божьим, как епископ Поппа. Ибо посланники короля Этельреда к языческим вождям, которые спасли нас, были в то же время посланниками Господа с небес, которые пришли, дабы помочь нам, ибо наши мольбы были услышаны». Орм кивнул и признал, что слова брата Виллибальда, быть может, правдивы, раз он сам был свидетелем всего происходящего. «Теперь я начинаю понимать», — сказал Орм, — «почему ничего не вышло из моего замысла выкурить вас из башни? Это наверняка твой бог велел подуть ветру и развеять дым». Брат Виллибальд ответил, что именно это и произошло. Господь разрушил их злые козни и превратил их в ничто. Орм сидел молча и размышлял, рассеянно дергая себя за бороду. «Моя мать к старости сделалась христианкой», — наконец промолвил он. «Она выучила две молитвы, которые часто повторяет, почитая за самые важные. Она говорит, что благодаря ее молитвам я спасся от смерти и вернулся домой. Но я думаю, здесь не обошлось без моего меча голубого языка, да и тебя, маленький поп. Теперь мне кажется, я тоже могу попросить Бога помочь мне, раз он так охотно помогает другим. Но я не знаю, что он спросит с меня взамен и как к нему обращаться». «Ты не можешь попросить Бога помочь тебе», — сурово сказал брат Виллибальд, — «пока не сделаешься христианином. И ты не можешь сделаться христианином, пока не примешь крещение. А ты не можешь принять крещение, пока не отречешься от своих лжебогов и начнешь исповедовать истинную веру в Отца, Сына и Святого Духа». «Слишком много условий», — заметил Орм. «Больше, чем требуют от человека Аллах и пророк его». «Аллах и его пророк?» — воскликнул в изумлении священник. «Что тебе о них известно?» «Я бывал дальше, чем ты», — ответил Орм. «И когда я был на службе у Альманзора в Андалузии, мы должны были дважды, а иногда даже трижды в день молиться Аллаху и пророку его. Я все еще помню эту молитву, если тебе любопытно ее услышать». Брат Виллибальд в ужасе закрылся руками. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — вскричал он. «Огради нас от козней сатаны! Твое положение ужаснее, чем у остальных, ибо поклонение Аллаху есть худшее из ересей. Ты все еще почитаешь его?» «Я поклонялся ему, пока был слугой Альманзора», — сказал Орм. «Ибо мой правитель приказал мне поступить так, а он был человеком, которого я не мог ослушаться. Как только я покинул его, я не поклонялся никакому богу. Быть может, поэтому дела мои пошли хуже». Я удивлен, что епископ Поппа ничего об этом не слышал, пока ты был при дворе конунга Харальда, промолвил брат Виллибальд. Если бы он знал, что ты принимаешь Антихриста, он бы немедленно крестил тебя. Ведь он так благочестив и набожен, что он все равно сделал бы так, даже если бы понадобилось 12 берсерков конунга Харальда, дабы удержать тебя в воде. Это достойный и добродетельный поступок – спасти простую душу от мрака и слепоты. Быть может, души норманов тоже заслуживают милосердия, но я не могу в это поверить после всего того, что претерпел от них. Но все добрые люди признают, что в 7 раз лучше спасти душу того, кто был обольщен Магометом, ибо сам сатана не причиняет столько вреда, как этот человек. Орм спросил, кто такой сатана, и брат Виллибальд поведал о нем. «Думается мне, — сказал Орм, — что я невольно прогневил этого сатану, перестав поклоняться Аллаху и пророку его. Отсюда и все мои неудачи». «Верно, — сказал священник. — И тебе повезло, что ты смог понять всю греховность своего пути. Твое настоящее положение самое ужасное из всех, какие только можно представить, ибо ты вызвал гнев сатаны, не пользуясь при этом покровительством Господа. Пока ты поклонялся Магомету, да будет проклято его имя, сатана был твоим помощником, и благодаря этому ты был какое-то время удачлив. «Значит, дела обстоят именно так, как я и опасался», — промолвил Орм. «Мало кто оказывался в таком безнадежном положении, как я. Слишком много для одного человека сделаться врагом обоих – Бога и сатаны». Некоторое время Орм сидел, погрузившись в размышления. Наконец он сказал: «Отведи меня к посланникам. Я хочу говорить с людьми, которые могут повлиять на Бога». Епископы вернулись с поля битвы и собирались на следующий день отправиться в обратный путь. Старший из них устал после поездки и пошел отдохнуть, но епископ Лондона пригласил к себе Гудмунда, пил с ним и в последний раз пытался убедить его принять христианство. С тех пор, как епископы прибыли в Мелдон, они прилагали все усилия, дабы привить вождям викингов истинную веру. Так приказали король Этельред и его архиепископ, и если бы им это удалось, возросла бы слава короля перед Господом и его соотечественниками. У них ничего не вышло с Торкелем, ибо он ответил, что ему и так сопутствует великая удача в битвах, чего нельзя сказать о христианах. К тому же он сказал, что не видит смысла в смене богов. Ничего не вышло и с Йостейном. Он безмолвно выслушивал все доводы, положив скрещенные руки на боевую секиру, которую всегда носил с собой и которая звалась «Вдовья скорбь». Морщил лоб, когда ему рассказывали о христовых таинствах и Царствии Божьем, а затем ревел от хохота, бросал свою шапку на землю и спрашивал епископов, неужели они принимают его за простака. 27 зим, — говорил он, — я был жрецом в капище в Упсале, и вы оказываете мне мало чести, забивая мои уши этой болтовней, которая годится только для детей и старух. Вот этой секирой я отрубал головы тем, кого приносили в жертву, когда не было урожая, а затем вешал их тела на священном дереве, что перед капищем. Среди них были христиане и священники, которые обнаженные стояли на коленях в снегу и выли от ужаса. Скажите, какую выгоду я обрету, если начну поклоняться этому Богу? Епископы содрогались, крестились и соглашались, что уговаривать подобного человека смысла нет. Но они возлагали большие надежды на Гудмунда, ибо он был с ними дружелюбен и весел, и, казалось, слушал все, что они говорили, с любопытством. Иногда, когда он был пьян, он даже благодарил их за хорошие речи и за заботу о его духовном благосостоянии. Но он еще ни разу ни на что не решился, и поэтому епископ Лондона пригласил его к себе, надеясь уговорить окончательно. Перед Гудмундом стояли всевозможные яства и пиво, и когда он наелся досыта, музыканты епископа принялись играть для него так красиво, что слезы покатились по его бороде. Затем епископ взялся увещевать его, осторожно подбирая слова. Гудмунд слушал, кивал и, наконец, признал, что многое привлекает его в этом христианстве. «Ты хороший человек», — сказал он епископу. «Ты радушен и мудр, пьешь, подобно воину, а твои речи приятно слушать. Я бы хотел исполнить твою просьбу, но ты должен знать, что просишь меня о немалом одолжении. Ибо будет плохо, если я вернусь домой, и все домочадцы и соседи будут насмехаться над тем, что я купился на болтовню попов. Но все же я думаю, что такой человек, как ты, обладает большой силой и посвящен во многие тайны. У меня есть вещь, которую я недавно нашел, и я бы хотел, чтобы ты прочел над ней одну из своих молитв». Он вытащил из-под рубахи маленький золотой крест и поднес к носу епископа. «Я нашел это в доме одного богатого человека», — сказал он. «Это стоило мне жизни двух человек, и вещицы красивее я не видел никогда. Я хочу передать ее своему маленькому сыну, когда вернусь домой. Его имя Фольки, а женщину, его мать, зовут Фюльбитер. Он крепкий маленький сорванец и особенно любит серебро и золото. И если хоть раз возьмет что-нибудь в руки, этого у него не отнимешь уже никогда. Он сойдет с ума от восторга, когда увидит этот крест. Было бы хорошо, если бы ты благословил его и сделал бы так, чтобы он приносил удачу. Ибо я хочу, чтобы мой сын стал богатым и могущественным, дабы он мог сидеть в своем доме, и люди воздавали бы ему почести, чтобы у него был хороший урожай, а его скот с каждым днем жирел. Я хочу, чтобы ему не было нужды выходить в море, дабы прокормить себя, грабя чужеземцев». Епископ улыбнулся, взял крест, что-то над ним пробормотал. Довольный Гудмунд засунул его обратно под рубаху. «Ты вернешься домой богатым человеком», — сказал епископ, «благодаря доброте короля Этельреда и его любви к миру. Но ты должен верить мне, когда я говорю, что твоя удача будет еще больше, если ты придешь к Христу». «У человека не может быть слишком много удачи», — сказал Гудмунд, задумчиво дергая бороду. «Я уже решил, какую землю куплю у соседа, когда вернусь домой, что за дом на ней построю. Дом будет большим, со многими покоями, сложенный из хорошего дуба. За такой дом придется заплатить много серебра. Но если после постройки дома в моем ларце еще останется много серебра, я не думаю, что кто-нибудь будет смеяться надо мной, в какую бы веру я ни обратился. Итак, пусть будет так, как хочешь ты. Ты можешь крестить меня, и я буду верить в Христа остаток дней моих. Если ты увеличишь мою долю серебра от короля Этельреда на 100 марок». «Странно слышать подобное условие», — мягко сказал епископ, — «из уст человека, который решил войти в Христово братство. Но я не виню тебя, ибо наверняка тебе незнакомы слова «блаженны нищие». Я боюсь, пройдет немало времени, прежде чем я объясню тебе истинность этих слов. Ты должен помнить, что ты и так получишь столько серебра от короля Этельреда, сколько тебе не сможет предложить ни один человек. И хотя наш король велик и могуществен, все же его казна не бездонна. Не в его власти выполнить твое условие, даже если бы он согласился принять его. Полагаю, я могу пообещать тебе в крещенский подарок 20 марок серебром, но это самое большое, что я могу предложить, хотя ты и предводитель. Кроме того, король может посчитать это излишним. А теперь я прошу тебя отведать напиток, который я приказал приготовить для тебя. И я знаю, что такого напитка в твоей стране нет. Это горячее вино, смешанное с медом, куда добавлены редкие пряности с Востока, которые называются корица и кардамон. Люди сведущие говорят, что ни один напиток неприятен так небу, как этот. Кроме того, он быстро развеивает уныние и тяжелые мысли. Гудмунду напиток показался хорошим и благотворным. Тем не менее, предложение епископа показалось ему недостаточным. «Он не будет», — пояснил он, — «жертвовать своим добрым именем ради такой мелочи, как это». «Но, дабы сохранить нашу дружбу, я пойду на уступку. Я сделаю это за 60 марок, не меньше, иначе я продешевлю». «Я испытываю к тебе не меньшую дружбу», — ответил епископ, «и мое желание обратить тебя в христианство, дабы ты пользовался теми благами, которые дает нам Царство Небесное, таково, что я бы даже опустошил свою собственную казну, чтобы удовлетворить твою просьбу. Но я владею столь малыми благами земными, что могу добавить к тому, что я уже пообещал, еще 10 марок». Гудмунд на это тряхнул головой и сонно прикрыл глаза. В это время за дверями послышалась суматоха, и в покое ворвался Орм с братом Виллибальдом в одной руке и с двумя слугами в другой, которые кричали, что епископа беспокоить нельзя. «Святой епископ, — сказал он, — я Орм, сын Тости с холмов в Сконе. Я один из предводителей корабля Торкеля Высокого. Я желаю, чтобы меня окрестили, и, кроме того, хочу сопровождать вас в Лондон». Епископ смотрел на него с изумлением и с некоторой тревогой. Но когда он убедился, что Орм не одержим и не пьян, он спросил, что означает его просьба, ибо он не привык, чтобы к нему врывались норманы и о чем-либо просили. «Я желаю находиться под защитой Господа», — ответил Орм, — «ибо мое положение хуже, чем у других людей. Этот священник объяснит вам все лучше, чем я». Брат Виллибальд прежде всего попросил прощения у епископа за вторжение. Его принудил к нему, — пояснил он, — этот свирепый язычник, который притащил его мимо бдящих слуг, несмотря на то, что он возражал и сопротивлялся, ибо понимал, что епископ занят куда более важными делами. Епископ дружелюбно ответил, что не должен более заниматься делами, и указал на Гудмунда, который, допив последний кубок пряного вина, заснул на своем сиденье. «Я долго убеждал его сделаться христианином», — сказал он, — «но у меня ничего не вышло, ибо его душа всецело поглощена земными побуждениями. Но Господь послал мне другого язычника вместо него, который, к тому же, пришел сам, не дожидаясь, когда его призовут. Добро пожаловать. Готов ли ты присоединиться к нашему братству?» «Готов, — ответил Орм, — ибо я уже служил пророку Магомету и его богу, и полагаю, что ничего не может быть опаснее этого». «Магомету и его богу? — осведомился епископ у брата Виллибальда. — Что это значит?» Орму и брату Виллибальду пришлось все объяснить. Епископ объявил, что за все это время он видел много грехов и темных злодеяний, но никогда еще не видел человека, служившего Магомету. Когда подоспела святая вода, епископ окунул туда маленькую веточку, встряхнул ею над Ормом и пропел молитвы об изгнании злого духа. Орм побледнел и позже сказал, что ему было трудно вынести это обрызгивание водой, поскольку все тело его содрогнулось, а волосы на шее встали дыбом. Епископ продолжал обрызгивать его некоторое время, затем прекратил и сказал, что этого достаточно. «Ты не корчишься в судорогах?» — сообщил он Орму. «У тебя не выступила пена на губах, и я не чую неприятного запаха, исходящего от твоего тела. Все это означает, что злой дух оставил тебя. Возблагодари за это Господа». Затем он немного брызнул на Гудмунда, который тут же вскочил на ноги, проревел, что надо обогнуть подводные камни, рухнул обратно на скамью и захрапел. Орм отер воду с лица и спросил, было ли это крещением. И епископ ответил, что есть существенная разница между крещением и этим обрядом, и что любому человеку легко позволить пройти обряд крещения, но только не тому, кто служил Магомету. Прежде всего, ты должен отречься от лжебогов и признать Отца, Сына и Святого Духа. Кроме того, ты должен обучиться христианской доктрине. «Мне не от кого отрекаться», — ответил Орм, «и я готов связать свою жизнь с Богом, Его Сыном и их Духом. Что касается христианской доктрины, то я о ней уже много слышал от монахов в Ирландии, затем при дворе конунга Харальда и от своей старой матери дома. Теперь я узнал о ней больше от этого маленького священника, моего друга, который поведал мне многое о сатане. Полагаю, я знаю обо всем этом не меньше других». Епископ одобрительно кивнул и сказал, что ему отрадно это слышать, и что не часто встретишь язычника, который охотно бы слушал так много об этих вещах. Затем он потер нос, бросил задумчивый взгляд на Гудмунда и опять повернулся к Орму. «Есть еще одно препятствие», — произнес он медленно и чрезвычайно торжественно. «Ты погряз во грехе больше, чем кто-либо, с кем мне приходилось иметь дело, ибо ты служил лжепророку, самому могущественному вождю сатаны. Если после этого ты все же хочешь познать Бога живого, ты должен принести дар ему и его церкви, дабы показать, что твое раскаяние искренно, и ты навсегда оставил сей ложный путь». Орм ответил, что ему кажется очевидным, что он должен подарить что-то, чтобы вернуть свою удачу и заручиться поддержкой Господа. Он спросил епископа, что бы могло оказаться подобающим подарком. «Это зависит от того, какой крови этот человек, насколько он богат и насколько значительны его прегрешения. Однажды мне довелось крестить одного датского вождя, который приехал сюда за наследством. Он отдал 5 быков, анкер пива и 20 фунтов воска церкви Господней. В древних рукописях можно прочесть о людях знатного рода, которые давали 10 или даже 12 марок серебра и, кроме того, отстраивали церковь. Но они крестились сами, и с ними все их домочадцы». «Я не хочу давать меньше других людей», — сказал Орм, «ибо ты должен знать, что в моих жилах течет кровь Ивара, широкие объятия. Когда я вернусь домой, я отстрою церковь. Ты окрестишь всех моих людей, и я дам тебе 15 марок серебра. Но в таком случае тебе придется замолвить за меня слово перед Богом». «Ты настоящий вождь!» — восторженно воскликнул епископ. «И я сделаю все, что в моих силах, дабы помочь тебе». Оба были довольны сделкой, которую заключили, но епископ сомневался, правду ли говорил Орм, что все его люди должны быть крещены. «Если я сделаюсь христианином, — сказал Орм, — на моем корабле не смогут находиться язычники, ибо что подумает обо мне Господь, если я позволю себе такое? Они должны поступать так, как поступаю я, и когда я говорю им, что должно быть сделано то-то и то-то, они мне не противоречат. У меня на борту есть люди, которые уже крестились раз, а может и два, но лишний разок им точно не повредит». Он просил, чтобы епископ и его люди оказали ему честь и взошли на борт его корабля на следующее утро. Тогда бы он перевез их вверх по реке в Лондон и Вестминстер, где они смогут креститься. «У меня большой и хороший корабль. Будет немного тесновато со столькими гостями на борту, но путешествие обещает быть недолгим. Погода стоит ясная и тихая». Он очень настаивал на этом, но епископ сказал, что не может принять решение по столь важному делу, не переговорив с другим епископом и с остальными. И Орму пришлось терпеливо ждать следующего дня. Он покинул епископа, учтиво поблагодарив его, и отправился с братом Виллибальдом домой. Последний почти ничего не говорил в присутствии епископа, но как только они вышли из дома, он принялся радостно кудахтать. «Чего ты так веселишься?» – спросил Орм. «И я лишь подумал, сколько хлопот ты себе доставляешь ради дочери конунга Харальда. Но я считаю, ты справился со всем очень хорошо». «Если все будет так, как должно быть», – сказал Орм, – «ты не останешься без награды. Ибо, кажется, удача возвращается ко мне с тех пор, как я тебя встретил». Епископ, оставшись один, сидел некоторое время, улыбаясь чему-то, и затем приказал своим слугам разбудить Гудмунда. Наконец им это удалось, хотя он ворчал, что его побеспокоили. «Я все время думал о том, о чем мы говорили, и с Божьей помощью я смогу дать тебе 40 марок, если ты позволишь окрестить себя». Услышав это, Гудмунд проснулся окончательно, и после краткого спора они пожали друг другу руки, сойдясь на 45 марках и одном фунте пряностей, которыми епископ приправлял вино. На следующий день предводители собрались у Торкеля, дабы обсудить предложение Орма перевести епископа на корабле в Вестминстер. Услышав об этом замысле, Гудмунд объявил, что ему хотелось бы принять участие в этом путешествии. Поскольку между викингами и королем Этельредом заключен мир, он хотел бы присутствовать при том, как король Этельред взвешивает серебро, дабы убедиться, что все было поделено справедливо и верно. Торкель решил, что это обоснованно, и, пожалуй, он сам присоединиться к ним, если его рука пойдет на поправку. Но Йостейн заметил, что достаточно и одного из трех предводителей, иначе англичане могут попытаться напасть на них. Поэтому, пока серебро не в их руках, лучше держаться наготове. Погода была настолько благоприятной, что епископы не смогли найти повода уклониться от поездки. Они лишь опасались, что на них могут напасть в пути. Поэтому было решено, что Гудмунд тоже возьмет свой корабль, и они поплывут до Вестминстера вместе. Там они будут наблюдать за разделом серебра, а затем они должны будут встретиться с королем, поблагодарить его за дары и сообщить, что если он будет медлить с передачей серебра, они собираются совершать набеги значительно чаще. Орм собрал своих людей и сказал, что они плывут в Вестминстер под белым щитом мира и со святыми посланниками короля Этельреда на борту. Кто-то заметил, что путешествие будет не из легких. Всегда опасно иметь на борту попов, уж тем более епископов. Но Орм рассеял их страхи и заверил, что все будет хорошо. «Эти люди, — пояснил он, — святые, и никакое зло не может с ними случиться. Хотя водяные духи наверняка будут строить козни». «Когда дойдем до Вестминстера, я собираюсь креститься. Я говорил об этом со святыми людьми, и они убедили меня, что надо поклоняться Христу. Итак, я хочу сделать это как можно скорее. На корабле должно царить согласие, и каждый должен придерживаться одних и тех же обычаев. Посему я желаю, чтобы вы все крестились со мной. И это нам всем пойдет только на пользу. Можете быть в этом уверены, ибо это, говорю вам я, человек, который не бросается словами на ветер. Если кто из вас не хочет этого делать, пусть сперва скажет, по какой причине. Он будет вынужден покинуть мой корабль со своими пожитками и никогда больше не будет моим поспешником». Многие в замешательстве посмотрели друг на друга и в задумчивости почесали головы. Но раб Одноглазый, который был кормчим, стоял перед людьми и тихо кивал, пока Орм говорил, ибо однажды уже слышал подобные речи от Орма. Когда остальные увидели, что раб согласен, они послушались его, ибо ему доверяли, и никто не высказал возражений. «Я знаю, что среди вас много тех, — продолжил Орм, — кто уже был крещен дома, в Сконе, и получил рубаху или маленький крест, дабы носить на шее. Иногда от этих людей можно услышать, что крещение не принесло им никакой пользы. Но то было крещение за малую цену, которая пристала только женщинам и детям. Теперь мы будем крещены по-другому, святыми людьми, получим поддержку от Бога, и остаток жизни нам будет сопутствовать великая удача. Будет неправильно, если мы ничего не заплатим за столь выгодное преимущество. Я сам выплачу много денег, но и вам придется выложить несколько грошей. На это среди людей поднялся ропот. Некоторые стали говорить, что это что-то новое. Никогда никто не платил за крещение. И сколько бы там грошей не было, все равно это немалые деньги. «Я никого не принуждаю», — сказал Орм. «Все, кто считает, что мое предложение необосновано, могут сохранить свои деньги, встретившись со мной в поединке после того, как закончится крещение. Если он побеждает, никто не вправе заставить его платить, а если проигрывает, он так или иначе сохранит деньги». Большинство людей решили, что это было хорошо сказано, и все разошлись по местам. Орм и Гудмунд взяли по одному епископу на корабль. Старший епископ со свитой поехал с Гудмундом, а епископ Лондона с Ормом, который прихватил с собой и брата Виллибальда. Епископы благословили корабли, помолились за удачное путешествие и подняли свои знамена. Стояла прекрасная погода, поднялся попутный ветер, что заставило людей на корабле отнестись к епископам с большим уважением. И они отправились в путь. Они вошли в устье реки Темзы, провели там ночь, и на следующее утро, как только рассвело, начали подниматься вверх по реке. Люди, стоявшие в дверях своих хижин, что тянулись вдоль берега реки, с ужасом смотрели на корабли, а рыбаки, завидев их, обращались в бегство. Но все успокаивались, заметив на мачтах епископские знамена. Повсюду они видели сожженные деревни, опустошенные одним из набегов викингов. Затем они дошли до места, где реку в ряд преграждали сваи, но в середине оставался проход. Три больших наблюдательных корабля стояли там на якоре, и они были переполнены вооруженными людьми. Викинги были вынуждены остановиться, ибо наблюдательные корабли стояли прямо посреди прохода, препятствуя продвижению дальше. И все люди на борту изготовились к битве. «Вы что, ослепли?» – проревел Гудмунд. «Или совсем лишились разума? Разве вы не видите щит мира на мачте и святых епископов у нас на борту?» «Не пытайся нас одурачить!» – заорали с корабля. «Нам не нужны здесь грабители!» «Да у нас на борту посланники вашего короля!» – еще громче проревел Гудмунд. «Да знаем мы вас!» – последовал ответ. «Все вы полны дьявольской хитростью!» «Мы едем, дабы принять крещение!» – нетерпеливо крикнул Орм. На наблюдательных кораблях раздался громкий хохот, и в ответ прокричали. «Что, вам уже надоел ваш хозяин и господин дьявол?» «Да!» – гневно ответил Орм, что лишь усилило раскаты хохота. Все шло к тому, чтобы завязалось сражение, ибо Орм, взбешенный смехом, приказал Раппу остановиться и зацепить крюками ближайший корабль. Но тут епископы поспешно облачились в мантии и, подняв высоко посох, повелели обеим сторонам успокоиться. Ни Гудмунд, ни Орм не желали подчиняться, ибо, по их мнению, епископы требовали слишком многого. Тогда епископы сурово обратились к своим соплеменникам, и те, наконец, поняли, что это настоящие епископы, а не пленные, захваченные и переодетые викингами. Итак, кораблю позволили пройти, и ничего не случилось, если не принимать в расчет краткий обмен оскорблениями и насмешками между двумя войсками. Орм стоял с копьем в руке и смотрел на наблюдательные корабли, все еще бледный от гнева. «Надо было научить их учтивому обращению», — сказал он брату Виллибальду, который стоял рядом и не выказал ни малейших признаков страха, когда схватка грозила начаться. «Пришедший с мечом от меча и погибнет», — ответил священник. «Так написано в Святом Евангелии, где содержится вся мудрость мира. Как бы ты доехал до дочери конунга Харальда, если бы вступил в бой с кораблями короля Этельреда? Ну, ты человек, любящий насилие, и навсегда останешься таковым. И ты будешь ужасно от этого мучиться». Орм вздохнул и отбросил копье. «Когда я заполучу ее, — сказал он, — я стану мирным человеком». Но маленький священник печально покачал головой. «Может ли леопард избавиться от пятен на своей шкуре? Или синий человек от своей синей кожи? Об этом тоже написано в Святой книге. Но спасибо Господу и благословенным епископам за то, что они помогли нам». Затем они прошли изгиб реки и увидели на правом берегу Лондон. Вид его заставил викингов от восхищения лишиться дара речи, ибо город был так велик, что не было видно ему конца. Священники сообщили, что насчитывают 30 тысяч человек, живущих в нем. Многие викинги не могли понять, что заставило людей жить в такой тесноте, где нет ни скота, ни полей для него. Но самые мудрые сказали, что горожане – это самый хитрый и коварный народ, поскольку они отбирают пропитание у честных крестьян, не прикасаясь к плугу или цепу. Мудрейшие люди на корабле настаивали, что отважные мореходы должны наведаться к ним и лишить их всего того, что они украли у других людей. Итак, все зачарованно смотрели на город, пока корабль пересекал реку, и думали о том, что там наверняка можно захватить богатую добычу. Только Орм и раб Одноглазый заметили, что видели города и побольше, и этот всего лишь деревня в сравнении с Кордовой. Они шли на веслах к огромному мосту, построенному из толстых стволов дерева, который был так высок, что самый большой корабль мог пройти под ним, не убирая мачты. Множество людей высыпало поглазеть на них, и многие кричали что-то о язычниках и дьяволе. Но они тут же прервали поток оскорблений, когда увидели епископов, которые сообщили им, что с людьми с моря заключен мир. Когда корабль подходил к берегу, многие столпились вокруг, дабы поближе взглянуть на чужеземцев. Когда викинги заметили среди них нескольких красивых молодых женщин, они принялись орать, чтобы те поспешили к ним на борт, где они обещают им хорошие подарки, серебро, отважных парней, которые будут их забавлять, и множество попов, которые отпустят им все грехи. Одна-две женщины застенчиво захихикали и ответили, что они бы исполнили просьбу, да больно высоко придется прыгать, за что их немедленно оттаскали с закосы разгневанные домочадцы, которые посулили им розги за то, что те вступили в непристойную беседу с язычниками. Брат Виллибальд печально покачал головой и заметил, что молодые люди теперь очень испортились. Раб тоже, стоя у кормила, покачал головой, когда они прошли под мостом, и угрюмо пробормотал, что в любом краю женщины заняты одинаково бесполезной болтовнёй. «Держали бы языки за зубами, — сказал он, — надо было сразу прыгать, как было сказано». Теперь они приближались к Вестминстеру и уже могли различить высокие шпили, поднимающиеся над деревьями. Епископы снова облачились в торжественные одеяния и вместе со священниками принялись распевать древний гимн, который обычно пел святой Колумбанус, когда крестил язычников. Был тихий вечер, голоса далеко разносились над водой. Пение прекратилось, лишь когда они развернули корабль правым бортом и прикрепили к одной из свай у красных стен Вестминстера.